Тем временем скорость гоблина очень сильно снизилась, а сам он спустился почти до земли. В этот момент тот потянул руки вниз, натягивая задние стропы и сгибая заднюю часть парашюта. Это привело к сильному перепаду давления между верхом парашюта и нижней его частью, что повысило подъемную силу и затормозило гоблина почти до полной остановки. Прием был рискованный, так как хоть он и позволял почти остановиться, но впоследствии приводил к схлопыванию воздушного кармана и потере подъемной силы, так что парашютист начинал падать вниз, и падал до тех пор, пока парашют снова не принимал нужный вид, восстанавливая свою функцию крыла. Но опытные прыгуны умели таким способом погасить свою скорость снижения при приземлении, благодаря чему они как будто сходили на землю по ступеньке, а не сбегали с горки, как было бы при приземлении на скорости. Вот и техник сделал все правильно, мягко встав на песок, после чего развернулся, удерживая стропы натянутыми, и заставил парашют упасть на пляж по дуге. Затем он собрал все в охапку и направился к отдыхающим. «Никто не хочет попробовать?» – поинтересовался он, открыв прозрачное забрало шлема и улыбаясь во всю пасть. «Я не настолько больной», – отказался второй. «Просто он боится падать», – улыбнулся Чак. «Я не боюсь падать, мне просто в лом потом ямы закапывать», – опротестовал его заявление второй. «Так а парашют тебе на что?» – не понял техник. «Тормози и мягко приземляйся. Парашютами пользуются трусы», – отмахнулся второй, после чего посмотрел на Чака. «А сам-то чего не прыгнешь? Мне для этого не нужен вингсьют», – лениво сообщил в ответ Чак, приподнимаясь в воздух и опускаясь обратно в шезлонг. «А, ну да, забыл», – повинился второй, после чего с надеждой посмотрел на Бера. «Ну а ты, мне лень», – честно признался он в ответ. На самом деле дело было не только в лени, но и в том, что сам такой полет не доставил бы ему удовольствия, так как он не мог допустить ошибок или оказаться в опасной ситуации. А так как опасности для него это не могло представлять, даже воображаемой, то и каких-то острых эмоций вызвать подобный полет не мог. Техник ведь наслаждается подобными прыжками именно потому, что он может разбиться. И пусть умереть по-настоящему тот не мог, но его могли в наказание переродить в какого-нибудь другого монстра. А техник очень дорожил своей должностью, ведь та давала ему обширные возможности. Поэтому такие прыжки и полеты заставляли его испытывать довольно острые эмоции, и отказываться от них тот не собирался. «Эх, не любите вы развлекаться», — вздохнул второй и посмотрел на Лофта. «Ты, наверное, тоже придумаешь какое-нибудь оправдание. Я умею бегать по воздуху, поэтому да, подобные прыжки мне не интересны», — развел руками Бог, весело улыбаясь. «И вот так всегда», — расстроенно вздохнул второй. «Просто признайся, что тебе нравится видеть, как кто-то допускает ошибки». Чак поднял левую руку, и стакан со столика сам прыгнул ему в руку. При этом жидкость в нем даже не шевельнулась, а в магическом плане не наблюдалось никаких изменений. Бер увидел, как Лофт с интересом посмотрел на Чака, явно впечатленный демонстрацией силы и возможностями по ее использованию. К сожалению, читать Бога было практически невозможно, но у него было достаточно опыта в угадывании чужих эмоций и мыслей только по поведению и мимике, да и навык в этом изрядно помогал, поэтому кое-что понимать получалось. «Есть такое, но скорее мне нравится просто наблюдать за всяким разным. Вон, Бер не даст соврать», — признался второй, кивнув на молодого человека. Слушавший все это техник покачал головой и направился к навесу, на ходу начиная стягивать с себя костюм. На ходу и с занятыми парашютом руками делать это было неудобно, но его это не останавливало. И в конце случилось именно то, что и должно было. Гоблин запутался и со всего маху зарылся в песок, упав плашмя. Вот ради таких моментов и стоит Джайпф. Начавший комментировать падение гоблина второй дернулся, как будто ему дали подзатыльник, и свалился с шезлонга, зарывшись лицом в песок. Тьфу, блин, ну зачем же так грубо, чуть мозги через уши не потекли. Подняв голову, второй посмотрел в сторону хижины на сваях, так что даже если бы Бер не знал, откуда пришелся удар, то после этого сомнений бы не осталось. «Да у тебя их изначально не было, череп литой», — сообщил принадлежащий директору голос. «Неправда, он у меня цельнокованный», — возмутился второй, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Техник тем временем выпутался из комбинезона и закинул тот в один из шкафов, вместе с парашютом. Натянув цветастые шорты, он взял из холодильника сок и направился к ним, но на третьем шаге чуть снова не упал, так как над пляжем раздался вкрадчивый женский голос. «А где мой шашлык?» поинтересовался голос проникновенным тоном, от которого хотелось вскочить и побежать искать этот самый шашлык. С трудом подавив неожиданно возникший порыв, Бер покосился на остальных мужчин. Единственным, кто сохранил полную невозмутимость, как будто вообще ничего не произошло, был Чак. Бог же с удивленным выражением лица к чему-то прислушивался, как будто почувствовал нечто очень странное. Второй же и вовсе завис, замерев с поднятой ногой, так как собирался как раз вернуться в шезлонг. Ну а техник, восстановив равновесие, выполнил четкий разворот и точно так же, как до этого шел к ним, вернулся обратно, принявшись копаться в одном из ящиков, доставая оттуда все необходимые принадлежности для приготовления шашлыка. Ах да, Нарвив вцепился зубами в свое лакомство и дрожал, борясь с непонятным желанием куда-то бежать и что-то делать, а его шерсть встала дыбом, отчего он стал выглядеть очень забавно. «Это что сейчас было?» – спросил Лофт, успокаивающе опустив руку на загривок волку. «Это был вопрос», – сообщил Чак, непонятно откуда достав шляпу с полями и прикрыв ей лицо. То, как он эту фразу произнес, не оставляло сомнения, что слово «вопрос» было произнесено именно с заглавной буквы. «Разбудите, когда мясо будет готово», – попросил он, скрестив руки на груди и вытянув скрещенные же ноги. «Пещера редко чем-то интересуется, но уж если проявляет интерес», — пояснил Бер Богу как умел, разведя руками. «Странно, когда мы общались, то ничего подобного не было», — произнес себе под нос Лофт, но Бер его все равно услышал. «Но ты же ответил на все заданные вопросы», — задал он ему наводящий вопрос. В ответ Бог бросил на него задумчивый взгляд, после чего перевел его на хижину, из которой как раз вышли две женщины и направились по пристани к берегу. Та, что пониже, имела лисьи уши и длинный хвост, а та, что была выше, со счастливой улыбкой обнимала этот самый хвост, не собираясь его в ближайшее время отпускать. Именно этот момент выбрала Микиада, чтобы вернуться. Тащившие ее дельфины заложили двойную дугу, вначале вокруг причала, обходя его и направившись к берегу, а потом наоборот отворачивая от него. Микиада отпустила рукоять на конце буксировочной веревки и по инерции доплыла до самого берега. Подхватив доску, она бегом отнесла ее к навесу, где гоблин уже установил мангал, высыпав в него нагревательные камни, и сейчас нанизывал мясо на шампуры, укладывая потом на мангал. Оставив доску, она бегом прибежала к своему парню. «Я тоже так хочу уметь», – зашептала она, склонившись к его уху. «Научишь? Извини, но я так не умею», – признался он. «Но ведь научишься?» – с надеждой спросила девушка, обнимая его. «Не могу обещать», – не стал Бер ее обнадеживать. «Я даже не понял, как это было сделано. Тогда, может, ты просто попросишь научить?» – предложила Микиада, посмотрев на приближающихся к ним женщин. «Я посмотрю», – не согласился, но и не отказал Бер, устало вздохнув. На самом деле он чувствовал некоторую неловкость от общения с воплотившейся в лисе пещерой. Для него пещера всегда была чем-то непознаваемым до конца, чем-то, чьи тайны ты можешь попытаться разгадать, с разной степенью удачи, но которую никогда не сможешь понять на самом деле. И пока она оставалась всем вокруг него, это было легко принять и осознать. Но сейчас он видел перед собой уже неплохо ему известное существо, живое, имеющее свои эмоции и желания, но которая одновременно является и той самой непознаваемой сущностью пещеры, очень, очень маленькой ее частью, так как даже немного больше сути пещеры просто разорвет это пусть и очень сильное, но вполне себе обыкновенное тело. И вот именно в таком плане, в виде лисы, пещеру было очень сложно воспринимать чем-то вокруг себя, ведь он видел перед собой привлекательную женщину, которая хоть и вела себя не так, как он помнил, но все же вполне себе по-человечески. Из-за этого ему было сложно подойти к ней с просьбой об обучении, даже несмотря на то, что раньше он уже обращался к пещере с просьбами и все они были выполнены, пусть зачастую и совсем не так, как он тогда себе представлял. Так что он решил вначале немного успокоить свой разум, снова настроившись на то, что пещера она везде вокруг, а не вот эта конкретная женщина-лиса, и только потом обращаться с просьбой. «У кого-то есть лимон?» – неожиданно спросил второй, которого уже отпустила, и тот вернулся обратно на свой шезлонг. «Зачем он тебе?» – полюбопытствовал Бог. Бер ничего не спрашивал, как и Микиада, но ему тоже был интересен ответ на этот вопрос, ведь навык подсказал, что это за фрукт, и он теперь знал, что тот был очень кислым. «Хочу кое-кому скормить, а то лицо больно счастливое», – признался второй, косясь на приближающихся женщин. «Не завидуй, завидовать вредно», — посоветовала Микиада, весело улыбаясь. «И чем же это может быть вредно?» — не поверил мужчина. «Фингалами, синяками по всему телу, а в тяжелых случаях переломами и сотрясением головы», — наставительно сообщила девушка. «У меня не бывает синяков, а кости не ломаются», — отмахнулся мужчина. «А еще суставы могут начать гнуться в обратную сторону или вообще голова начнет смотреть на спину», — добавила ехидно девушка. «Но если так подумать, то лимоны у нас тут не растут, а быть счастливым не порог», — с серьезным видом кивнул мужчина. Часть 445. Неожиданный вывод. Планы. Подготовка к ярмарке. К своему собственному удивлению подземелье обнаружило, что отдых в виде воплощения положительно сказывается на его эмоциональном состоянии. К такому выводу оно пришло, просматривая результаты своей собственной деятельности по разным направлениям, где ему приходилось участвовать лично, а не перепоручать эти дела мегамозгам, присматривая только за ходом работ, обратив внимание на повышение эффективности собственного труда. Само оно, пока работало, этого не замечало, но вот при плановой проверке общего состояния дел, данный факт стал заметен. Понятно, что его не могла не заинтересовать причина подобного повышения работоспособности, и оно принялось более внимательно все изучать, в результате установив, что это были последствия отдыха. Впрочем, стоит признать, что дело было не совсем в отдыхе, скорее в снятии постоянного ментального напряжения с собственного разума. Ведь хоть его разум функционировал не на биологической основе и физически не мог устать, но постоянное повторение одного и того же приводило к зацикленности мышления, и как следствие к снижению эффективности его деятельности. Проще говоря, его разум начинал работать в режиме повторения уже имевшихся шаблонов решений, не пытаясь рассматривать возникающие проблемы со всех сторон. С механистической позиции такой способ реакции был более эффективный, так как требовал меньшего напряжения и имел минимальное энергопотребление, а также уменьшал скорость реакции на возникшие проблемы. Но вместе с тем он приводил к застою, так как вместо нахождения новых решений там, где это возможно, шло повторение уже старого. А ведь оно специально создало мегамозгов и гоблинов-ассистентов, чтобы снять с себя все скучные и нудные задачи, и заниматься только тем, что требует приложения воображения для поиска решения. Но в результате оно все равно пришло к тому, что занимается в основном именно теми задачами, от которых хотело сбежать. Нет, были задачи и сложные, требующие напряжения ума, тоже планирование подводных построек и в особенности геофронта, но это все только на начальных этапах и в редких моментах, когда попадалась интересная задача, а в основном оно просто использовало уже имевшиеся шаблоны решений, с чем отлично справились бы и его помощники. Да и вообще, оно подобные задачи могло решать вообще на инстинктах, которые само же и прописывало, а оно для этого задействовано полноценные потоки сознания. Так что неудивительно, что это приводило к некоторой деградации мышления. Нет, оно не становилось глупее, но отвыкало мыслить нестандартно, а это обязательно приведет в будущем к застою и проигрышу. Был, правда, еще один момент, влияющий на эффективность принятия решений, который оно тоже выявило. Заметило это, правда, оно не сразу, но после первого вывода оно попыталось посмотреть на собранные данные немного по-другому, и в результате пришло к выводу, что часть своего разума нужно всегда оставлять свободным от решения задач. К такому выводу оно пришло, когда сопоставило эффективность принятия решений с тем, сколько потоков сознания находилось в резерве, и тем, на какие по размеру потоки оно делило свой разум. В результате оно пришло к выводу, что его подход с выделением достаточных мощностей для решения той или иной задачи в корне неверен. Ведь он не компьютер, а жизнь не заранее запрограммированная игра, где ты можешь предсказать, сколько мощности потребуется для обработки и симуляции вот этого вот участка игры. Но мало того, что выделять на решение задачи нужно поток с хорошим запасом вычислительной мощности, по 2-3 потока нужно держать незадействованными ни в чем сложном или требующем сосредоточенности. То есть, грубо говоря, 2-3 своими личностями нужно отдыхать. При этом, сами потоки нужно регулярно чередовать, меняя им задачи, а еще лучше перераспределять конфигурацию самих потоков, сливая высвобождающиеся с отдыхающими и выделяя потом нужный поток сознания для новой задачи. Это позволит избежать скатывания в шаблонность мышления, при этом повысит эффективность принятых решений. И пусть количество задач, которыми оно будет заниматься одновременно, будет снижена, но качество решений будет выше, что для него важнее, чем скорость. В конце концов, оно и так уже работает в десятки раз быстрее, чем на начальных этапах. И нет, подземелье не собиралось отказываться от использования шаблонов, но только там, где это необходимо, а не вообще везде. Впрочем, этот вопрос требовал более глубокого рассмотрения, так что оно еще будет смотреть, какие именно моменты лучше сказываются на его способности мыслить. Как минимум стоит проверить, достаточно ли просто оставлять свободной часть сознания или же стоит действительно отдыхать в виде воплощения. К тому же, это оказалось просто приятно, а взгляд на разумных с позиций пусть и сильного, но конечного существа, позволял взглянуть на них с другого ракурса и лучше понять их мотивацию. Заодно оно могло лично опробовать различные навыки и чары, чтобы лучше понять, как они работают и воспринимаются. Конечно, его восприятие сильно отличалось от восприятия органических существ, но так оно хоть немного могло приблизиться к тому, как те видели и чувствовали мир вокруг. То есть, это понимание было больше не на уровне разума, как оно понимало, когда изучало посетителей как подземелье, а скорее на уровне эмоций и ощущений, которое было ему слабо доступно в теле подземелья в связи с неорганической физиологией. Нет, оно испытывало эмоции и имело некоторое эмоциональное восприятие на уровне духа, но они серьезно отличались от того, что могло ощутить органическое существо. Так что иногда побывать в шкуре разумного органика было полезно, да и просто попробовать вкус различных блюд и напитков оказалось интересно, как и полежать на пляже или искупаться в море. Но забавнее всего было наблюдать за реакцией разумных на него, особенно когда оно делало что-то своими руками. Так что в будущем можно будет повторить опыт, ведь еще столько еды и напитков осталось неопробованными. Да и просто походить по собственному подземелью будет интересно. Ведь, как оказалось, в воплощении мир воспринимался совсем не так, как в аватаре, так что все его прошлые прогулки не давали всех ощущений, не позволяя оценить то, какое впечатление производят придуманные им места. А еще можно будет познакомиться с Эйвой, ведь до этого оно хоть и смотрело на нее глазами аватара, но не контактировало, а сами ощущения, как уже было сказано, существенно отличались. Да и просто можно будет пообщаться со своими существами, про которых оно, понятное дело, и так все знало, но ему уже было интересно посмотреть, какое впечатление они производят при непосредственной встрече, а не при взгляде как подземелья. Осмысление всего этого немного встряхнуло его и позволило оживиться, начав смотреть, что же оно может такое сделать интересное. Нет, возня с подводными городками и туристическими базами была довольно интересной, но ему захотелось сделать что-то особенное, только оно не знало пока что. Но это дело времени, ведь теперь, когда оно обнаружило проблему и приступило к ее решению, оно обязательно придумает какой-нибудь интересный проект. К тому же, спешить ему было некуда, впереди зима, а значит доступ на остров будет очень ограниченным, а весной, согласно предсказанию Бера, ему стоит ждать множество гостей, в том числе и откуда-то снаружи. Последний факт был особенно важен, ведь если тут есть те, кто способен путешествовать по космосу, неважно как, с помощью технологии или только магии, то необходимо было быть готовыми к возможному вторжению извне, а для этого нужно было иметь и соответствующее оружие, в том числе установки ПВО и ПКО, а еще лучше заиметь собственный флот, хоть автоматический, хоть пилотируемый. Проблема только в том, что его нельзя взять ниоткуда, а значит придется как-то строить, и строить не ему, а самим местным. Нет, оно могло создать космические корабли, имеющиеся у него знания и опыт уже позволяли подобное, особенно если делать их безэкипажными, но их появление порушит всю с таким пчанием создаваемую легенду, а оно этого не хотело. Впрочем, может оно себя зря накручивает и положение не так опасно, да и боги на этой земле имелись и действовали довольно активно, вмешиваясь в жизнь людей, так что захватить эту планету будет не так просто, как обычный мир, находящийся в магической античности. Но в любом случае, это станет ясно только после прибытия тех гостей, о которых говорил Бер, поэтому пока можно подождать. Но строительство обсерватории оно начнет уже сейчас, и пусть те не будут подходить для наблюдения за далекими звездами, но вот следить за небом уже вполне смогут, а уж если делать телескоп в глубоком колодце, то можно будет следить даже днем. Задание же на строительство можно будет выдавать авантюристам. Точнее, не на само строительство, а на помощь гоблинам в нем, Но какая разница, если народ будет на этом зарабатывать? Только нужно придумать, какими проектами стоит замаскировать возведение обсерваторий, так как признаваться, что опасаешься появления незваных гостей, ему как-то не хотелось, и впечатление о себе испортит, как об очень сильной сущности, что в принципе ничего не может опасаться, и продемонстрирует свои очень ограниченные возможности по взаимодействию с внешним миром. Как минимум некоторые можно будет сделать станциями, позволяющими связать все побережье между собой, а часть разместить в удобных для закладки поселений местах в глубине суши. А что, сейчас это еще не актуально, но в будущем, благодаря вызванному доступностью еды росту населения потребуются новые земли для расселения. Но территории вдоль морского побережья уже заселены, а тут не просто новые территории, но и связанные с другими землями скоростными путями, позволяющими не чувствовать себя совсем уж отрезанными от остальной цивилизации. Вообще, идею со строительством поселений на поверхности стоит продумать получше. И не только из-за бума роста населения, который для него проблемой не является, оно сможет поглотить любое количество населения, строя новые подземные городки, да и смертность можно будет повысить, если совсем уж люди начнут размножаться как кролики. Просто стоит помнить, что ледниковые периоды не вечны, да и в течение самих таких периодов бывают как похолодания, так и потепления, так что погода будет меняться и ранее не сильно пригодные для проживания земли будут становиться пригодными для заселения. Так что рано или поздно на север отправятся те, кому не досталось земель на юге, стоит только погоде хоть немного улучшиться. Так зачем отдавать вполне себе неплохие земли непонятно кому, если их можно уже застолбить за собой, не напрямую, понятное дело, а как раз через вот такие вот поселения в каких-нибудь глухоманях, куда обычным способом сейчас и не доберешься. Понятно, что сейчас жить там никто не захочет, но на данный момент это и не нужно. Там ведь сейчас не просто необжитые территории, а рассадник всевозможных монстров и чудовищ, так что и любая попытка построить обычное поселение обернется крахом. Зато это отличный способ поставить там крепости охотников на монстров. Пусть потихоньку зачищают окрестности выходов новых станций метро, а лет через 300-500, а может и раньше, кто его знает, к тому времени, когда погода начнет улучшаться, и народ снова начнет плодиться и осуществлять экспансию на север, за свободными землями, там уже будут земли относительно пригодные к принятию поселенцев. Ведь оно не собиралось всех людей переселять под землю, это было не только не нужно, но и вредно, так как стабильные и комфортные условия жизни приводят к застою. Так что ему всегда нужен будет приток свежей крови, и желательно не всех подряд, а самых активных, которые будут хотеть заполучить более лучшую жизнь, прикладывая для этого усилия. Ведь это сейчас люди живут в ужасных, по его мнению, условиях, а потому, когда они видят, что любой может жить не хуже какого-нибудь южного правителя, а то и лучше, они рвут жилы и идут на риск, чтобы получить возможность получить эту жизнь. Но в будущем, когда появится поколение родившихся и выросших внизу, для которых такая жизнь будет самой обычной, начнут появляться всякие нетокусики, которые будут страдать от того, что их не понимают, а все блага не достаются сами собой и нужно все же прикладывать какие-то усилия. Это происходило всегда и везде, во все времена и во всех цивилизациях. И пусть подземелье немного не то место, где это могло расцвести в полной мере, но подобные личности будут появляться, и чем дальше, тем чаще, что снизит пользу от проживания людей в нем. Зато если с поверхности будет постоянный приток свежей крови, а самое главное людей с жаждой чего-то достигнуть, это будет поддерживать тонус у его жителей, заставляя их шевелиться. А если еще и не давать строить слишком много, чтобы всегда был спрос на хорошее жилье, чтобы на него сохранялась конкуренция, но при этом сделать так, чтобы получить такое жилье можно было только по результатам своей деятельности, а не путем захвата или подсиживания предыдущих жильцов, то будет идти положительный отбор на активных. Но все это пока только нужно будет рассмотреть, а пока стоит сосредоточиться на строительстве тоннелей подземки, только для автобусов, вдоль побережья. Но выводить их наружу не возле каждого поселения, а пока только возле некоторых. При этом, необходимо сообщить авантюристам, что лафа закончилась и запчастей, из которых бы можно было собрать пассажирские автопоезда, больше не осталось, так что теперь необходимо будет самостоятельно изготовить все необходимые элементы. К счастью, у дворфов уже имелся опыт изготовления самых разных элементов разнообразных механизмов, так что большую часть автобуса они смогут изготовить только своими силами на том оборудовании, что уже освоили. А вот выплавке необходимых сталей и изготовлению той же проволоки уже придется обучать. Все-таки такие сплавы они еще не изготавливали, а качественную проволоку для электродвигателя и проводки они современными для них методами изготовить не сумеют. Тут нужно освоить высокотехнологичное оборудование. Ну, высокотехнологичное по сравнению с античностью, понятное дело, а так ничего сверхсложного там нет, так что дварфы должны будут быстро справиться. Для сборки же автобусов и прицепов вагонов к ним стоит приспособить один из простаивающих и пустующих заводов, в котором станков почти не осталось. На первых порах сборка все равно будет идти только вручную, а автобусы будут штучным товаром, поэтому и много места для этого не потребуется, а к тому времени, когда народ немного освоится, можно будет наладить и обучение на базе имеющегося производства новых кадров. Благодаря этому и новые тоннели будут появляться, позволяя ему расширяться официально, а не как сейчас, с помощью микротоннелей, которые с поверхности воспринимаются как аномальное расширение его ауры, а не появление внизу самого подземелья. К тому же, перед каждым выходом микротоннелей на поверхность оно создает сифоны, не позволяющие случайно попавшей туда чистой мане вырваться на поверхность. В местах же выходов оно не держит никаких монстров или растений, которые бы преобразовали его ману подземелья в ЧМ. Зато пучки выходов микротоннелей отлично собирают всю рассеянную в этом месте грязную ману, очищая от загрязнений поверхность, что положительно сказывается на местных растительности и живности, и до нельзя бесит обитающих там монстров и чудовищ. Хотя, может, не совсем бесит, а просто они пытаются найти вход в подземелье и не могут этого сделать, вот они и злятся. Правда, в основном монстры и чудовища встречаются на севере, а на том же южном полуострове их совсем мало, так как люди все же пытаются с ними бороться. И пусть получается это у них с переменным успехом, но и появляются те там нечасто, а с севера теперь станут забредать на полуостров еще реже, так что за несколько лет можно будет и вовсе все вычистить. Но это только в том случае, если где-то в лесах нет подземелья, из которого монстры время от времени выбираются. А оно там быть может, ведь только сильные боги могут указать конкретное место для строительства нового подземелья, более слабым же приходится полагаться на случай, и чем слабее бог, тем больший разброс происходит от выбранной для появления подземелья точки. Там, правда, играют роли всевозможные сопутствующие факторы. Например, та же богиня дикого леса не обладает достаточной силой, чтобы заложить подземелье в конкретной точке, когда все территории вокруг пронизаны его микротоннелями и оставлен только пусть и довольно обширный, но все же пятачок земли, то давление его ауры просто не позволит появиться другому подземелью где-то в другом месте, кроме оставшегося. Если же учесть, что оно уже столкнулось с одним из таких забытых подземелий, то возможность нахождения в этой области и других подземелий уже кажется довольно высокой. Но кроме тоннеля вдоль побережья еще один стоит прокопать сразу на восточный берег полуострова, где начинаются земли дворфов и находятся самые западные города-крепости. В результате, идущие с северо-востока смогут сделать выбор, отправиться на кораблях дальше на юг, в надежде найти где осесть, и может быть даже перебраться на южные земли, где им будут совсем не рады, так как у самих начнутся проблемы с продовольствием, или осесть возле того города-крепости, возле которого оно поставит станцию метро, чтобы впоследствии, привыкнув к давлению маны четвертого этажа, отправиться в город. Таким образом, в сочетании с шоссейной трассой к эльфам получается сеть дорог, соединяющая весь юг условной Англии и позволяющая с большой скоростью перебрасывать грузы из одного конца в другой и перевозить пассажиров. Благодаря этому мобильность жителей резко увеличится и позволит даже разъехавшимся довольно далеко знакомым и родственникам поддерживать связь и приезжать в гости хоть каждые несколько дней, ведь дорога будет занимать какие-то часы, а не дни. То есть, после окончания строительства поездка на другой край метрополитена будет такой же обыденностью, как и поход в лес по ягоды и грибы. При этом поездка будет намного безопаснее, так как в лесу можно наткнуться на зверя, а то и монстра. Этот проект хоть и требовал его личного участия, но только на стадии прокладки тоннелей, а вот все остальное может быть выполнено гоблинами и его посетителями, так что много внимания не потребует. Зато вот над созданием одежды для Лаки оно засело уже полностью самостоятельно. Конечно, оно безбожно читерило, подсматривая решения и навыки у настоящих швей и рукодельниц, но вот весь дизайн был полностью проработан им лично. Ведь хоть оно, будучи воплощением, и представило себе требуемый облик, опираясь на вспомненные кадры из фильма, и даже создало голографический снимок, чтобы запечатлеть придуманное, но это была только общая концепция, требующая тщательной проработки. Какой материал использовать для того или иного элемента костюма, какой конкретно цвет, как пошить все так, чтобы в костюме было удобно и тот не мешал двигаться, какую именно вышивку сделать и какой способ нанесения рисунка использовать, какой смысл вложить в артефактные украшения и вышивку, чтобы те не были просто красивостями, а и выполняли необходимые функции. Вообще, требующих проработки вопросов было вагон и еще маленькая тележка. А ведь нужно было создать одежду еще и для директора, да и начальнику с лисой что-то эдакое подогнать, чтобы не обидеть. Ведь пусть идея с костюмом для Лаки, который оказался неожиданно похож на придуманный в его прошлом мире образ для фильма, и была вначале обычной шуткой, чтобы тот немного поэпатировал других богов, но потом ему и самому стало интересно этим заниматься, создать нечто особенное, что оно раньше еще не создавало, да еще и на таком уровне, чтобы и богу было не зазорно надеть. А потом пришло понимание, что таким образом оно выделит этого бога среди всех остальных, причем выделит незаслуженно, так как решение создать комплект артефактной одежды появилось именно из-за схожести внешнего вида с актером, а не благодаря достижениям этого Лаки. И если мнение других богов его не сильно волновало, к тому же, оно разрешило им построить на территориях, которые считало своими, подземелья, так что свой подарок те уже получили, а богиня Дикого Леса так и вовсе заимела источник Яеву, которая приносила ей не только головную боль, но и пользу. То вот то, как отреагируют на подобный подарок его монстры, для него уже было важным, а раз так, то всем своим разумным монстрам тоже нужно было сделать какую-то одежду. Правда, не всем она была нужна, тот же Страж Ядра вообще плевал на настоящую одежду, так как сам мог воссоздать что угодно, сейчас тот вообще изображал из себя детскую горку в детском саду на 5-м этаже, но ему оно уже знает, что подарит. Так что работы предстояло много, и работы требующие довольно много внимания, а ведь на носу была ярмарка, на которую уже начали съезжаться желающие ее посетить, даже с южных земель пара каких-то правителей приплыла. Последних, правда, вначале отказались пускать, собираясь отправить в кроличью нору, чтобы те купили там билеты на посещение главной ярмарки, но кто-то из уже бывших на острове конунгов из северян решил этот вопрос, выдав тем приглашение от своего лица. И хоть оно в этом мероприятии никак участвовать не собиралось, разве что в виде зрителя пройдется по всем интересным местам воплощением, да через фей посмотрит на все самое интересное, да и про все, что местные мастера изготавливали специально к ярмарке, оно тоже знало, но на реакцию зрителей на новинки посмотреть будет интересно. А уж увидеть, как посетители ярмарки будут реагировать на присутствие на ней Анубиса с Бастит, оно было просто обязано. Так что требовалось так заранее перераспределить все задачи, чтобы во время ярмарки у него был достаточный объем сознания не только на развлечения, но и на реагирование в случае возникновения непредвиденных событий. А с одеждой требовалось закончить до официального начала ярмарки. Определенно. Часть 446. Нарви блаженствовал. Множество детских рук старательно гладили и чесали его, а иногда кто-то из детей приносил какое-нибудь лакомство, он же мог просто лежать и балдеть. Такое с ним было впервые, так как даже отец хоть и сделал для него очень многое, но гладил его нечасто. Дети же не просто его вычесывали и выглаживали, а делали это столько им свойственной непосредственностью и незамутненной ничем радостью. Они не пытались ничего от него получить, кроме самого факта возможности запустить свои руки в его шерсть, вместо этого сами радуясь тому, что ему хорошо. Вообще, пребывание в этом подземелье было очень странным. Когда отец предложил, то есть решил, сходить в гости к Беру, чьего имени они тогда даже не знали, то Нарви и подумать не мог, что они найдут такое странное место, странное и притягательное. Он хорошо знал своего отца и видел, что тому тут нравится. Нравится постоянное столпотворение, нравится, что тут постоянно происходит множество интересных событий. А уж каких разумных они тут встретили, это вообще отдельный разговор. Тот же Альф с куклой заставил впечатлиться даже отца, а у Нарви от того, что он увидел и почуял, даже шерсть на загривке встала, еле тогда успокоился. Ведь когда совершенно обычная кукла, без крупицы структурированной силы внутри, то есть являясь по всем ощущениям самой обычной куклой, вдруг поворачивает голову и смотрит на тебя, то это по-настоящему страшно, так как ты понимаешь, что не можешь отличить это существо от любого другого предмета в подземелье. Но, конечно же, самое большое впечатление на самого Нарви оказала лиса, бывшая воплощением хозяина этого подземелья. Ему было особенно сложно, так как лисы для него являлись более слабыми существами. Его суть зверя утверждала, что лиса слаба и ее следует, если и не убить, чтобы та не украла его добычу, то указать той на ее место. Вот только он ощущал и скрывающуюся за ней власть, позволяющую скрутить его в бараний рог и так оставить, заявив, что так и было. Нечто огромное, любопытствующее, безразличное, оно притаилось за спиной лисы и наблюдало с легким интересом за происходящим. Один раз оно даже внимательно посмотрело на него, отчего показалось, что эта воля не только войдет в его тело, но и проникнет в его домен, который отец выделил Нарви в собственном царстве, ведь свой родной он утратил уже давно. И хорошо, что взгляд хоть и был очень внимательным, но оказался мимолетным, так что он тогда даже испугаться не успел. Казалось, большой взрослый хищник взглянул на появившегося на его территории вторженца, но увидел, что это детеныш, и спокойно отвернулся, занявшись своими делами и позволяя ребенку развлекаться на своей территории. К счастью, сама лиса отлично чувствовала его состояние и при этом даже не попыталась его как-то подкалывать, наоборот, предпочитая делать вид, что не замечает его и не подходить к нему. Впрочем, остальные присутствовавшие на пляже тоже оказались очень сильными, даже на его фоне, а ведь он хоть и не восстановился еще окончательно, но являлся богом, пускай некоторые и отрицают это, не желая признавать его божественность. И если с Бером он к такому уже привык, ведь он успел с ним познакомиться еще в подземелье отца, то остальные поначалу заставляли его нервничать. Хотя нет, не так, вначале он не видел в них угрозу, так как те же аватары воспринимались чуть ли не обыкновенными людьми, настолько их маскировка оказалась совершенной. И пусть отец умел так же и даже лучше, но Нарви никак не ожидал увидеть настолько высокий уровень способности сокрытия от кого-то другого. Так что когда те постепенно начали приоткрывать свои возможности, он поначалу удивлялся. Кстати, откушенная у одного из аватаров рука оказалась очень даже полезной для его духа, он прямо почувствовал, как тот немного восстановился, и если бы не спокойная реакция второго на то, что ему отхватили руку, то Нарви бы обязательно попробовал ему еще что-нибудь откусить. Впрочем, второй аватар, по имени Чак, впечатлил его намного сильнее, так как казалось, что тот мог вообще все. Ходить по воде, пожалуйста, ведь вода боится его намочить. Нарубить кучу дров голой рукой одним ударом, легко. При этом без применения навыков и чар, найти вещь, которую потеряли или вовсе забыли взять, проще простого, ведь он всегда ищет там, где она лежит. В общем, концепция его сил была для Нарви непонятна, и он не видел границ ее применения. Даже отец рискнул только один раз немного спровоцировать Чака, но как оказалось, тот хорошо владел и словом, так что дал достойный ответ, и отец больше не стал пытаться того проверить. Но ладно аватары, все-таки их бог мог снисходить на них, чтобы вмешиваться в дела в подземелье или снаружи, а значит их тела и дух должны быть достаточно сильны, чтобы стать проводниками его силы. Вот только и оба монстра, что были с ними на отдыхе, демонстрировали силы на уровне ангелов, причем не обычных, а из верхних рангов силы. Правда, если женщина, которая отзывалась на имя директор, и не скрывала свои возможности, спокойно используя их, то вот второй, по имени техник, предпочитал изображать из себя обычного гоблина. Получалось у него не очень, ведь одним только фактом своего присутствия в такой компании тот уже давал повод заподозрить его, а его реакция на голос и вовсе выдавала его с головой. Ведь будь на его месте обычный гоблин, то тому вымело бы все мысли из головы, а техник хоть и попытался изобразить идиота, но было видно, что он отлично себя контролирует и только придуривается. А ведь потом они еще и познакомились с начальником, хранителем школы, тоже, между прочим, гоблином. От него так несло полной уверенностью в своем праве приказывать, что когда тот приказал Нарви сесть, то он послушался, только потом осознав, что же сделал. И таких монстров и существ в этом подземелье, как следовало из собранных слухов, было довольно много, просто те были раскиданы по всему подземелью тут и там, живя своей жизнью и выполняя какую-то работу. И да, насколько Нарви понял, все особенные монстры и существа исполняли определенную роль. Тот же начальник был смотрителем школы, директор – руководителем академии, королева фей была правительницей фей и направляла деятельность тех в более-менее конструктивное русло, не позволяя этим мелким сволочам терроризировать окружающих. Последняя должность, как считал Нарви, была самой важной, так как избавиться от приставаний этих мелких самостоятельно было невозможно. Да что говорить, если те умудрились даже отцу заплести косички, пока они ели мороженое в кафе на 12 этаже, и тому пришлось смириться. Сам Нарви нашел свой выход из положения, подлизавшись к детям в школе, так что те не давали его в обиду, а так как феи оказались существами увлекающимся, то посмотрев на счастливых детей, что гладили и чесали его, они и сами перешли к подобным развлечениям. Так что теперь, когда он был не с детьми, его всегда сопровождало несколько фей, которые копошились у него в шерсти. Было немного щекотно, но он старался не обращать на это внимания. В конце концов, сопровождавшие его феи отгоняли от него конкурентов и не позволяли тем издеваться над ним. А вот к детскому саду Нарви предпочитал не приближаться, очень уж место это было неуютное. И дело было даже не в духах, что сопровождали каждого из детей, те ему все равно ничего сделать не могли, особенно сейчас, когда у них не было медиатора. Просто в том месте он всегда ощущал на себе чей-то внимательный оценивающий взгляд. И пусть в этом взгляде не было ненависти или просто злости, но и добрым его назвать было нельзя. Такое ощущение, что к нему присматривались, пытаясь понять, можно ли его как-то использовать. В общем, неприятное чувство, особенно на фоне того, что он так и не сумел понять, кто же это смотрит. А вот ловить рыбу и лягушек в прудах ему понравилось. Правда, если рыб он ловил на полном серьезе, пытаясь найти среди плавающих настоящую, чтобы потом ее съесть, а не монстра, то вот за лягушками гонялся только потому, что это было весело. Хватать он их старался аккуратно, так как хоть для существ с пятого этажа они и были сильными и крепкими, но для него особой разницы между ними и обычными жабами с поверхности не было. Лягушки, конечно, обижались, но похоже уже смирились и начали уже даже гордиться, когда им удавалось избежать поимки. А ведь вначале они даже собрались всей толпой, чтобы попытаться его побить. Ничего у них, понятное дело, не получилось, но было весело. Правда, вскоре ему придется все это прекратить, ведь завтра начнется местная ярмарка, и детям будет не до него, как и феям. Абер попросил не буянить на прудах, так как там будут отдыхать гости. Но ему и без этого найдется чем заняться, ведь ярмарка – это не только торговля и выступления различных актеров и музыкантов, но множество вкусняшек, которые в обязательном порядке нужно будет все попробовать. Учитывая же, что можно будет даже не все покупать, ведь его уже узнавали и угощали всяким разным, то было вообще хорошо. Ну а пока можно было немного подурачиться, пока отец занимался важными делами и обсуждал условия сотрудничества. Что хозяин этого подземелья предлагал и хотел получить от отца, Нарви было неинтересно, но судя по тому, с каким азартом они обговаривали условия, там вопрос был не столько в самих условиях, сколько непосредственно в самом процессе ведения переговоров. «Какие же дикари!» – протянула Гликея, стоило двери закрыться за ее спиной. Сопровождавшая ее помощница согласно вздохнула, но ничего говорить не стало. Оба охранника тоже ничего не сказали, но негромкий смех с их стороны подтвердил, что они такого же мнения о благословенной Элладе. «Возвращаемся на корабль», — сообщила она, давая знак ожидающему ее паланкину. К сожалению, раскошелиться пришлось не только на паланкин, но и на сопровождение, которое разгоняло криками и дубинками толпу по ходу движения. И хорошо еще, что удалось отстоять право на собственных охранников, правда только на двоих, а то бы совсем печально было. Погрузившись в паланкин и дав команду на выдвижение, Гликея задернула занавес, оставив только узкую щель, чтобы якобы выглядывать через нее наружу. На самом деле ей было неинтересно смотреть на снующих вокруг людей, так как в сравнении с островом и метро все тут были какими-то неприметными. Большинство мужчин ходило в домотканых хитонах, поверх которых был наброшен хламис или гематий, но можно было увидеть людей и в экзамесе, в основном рабов, но и обычные работники в них тоже попадались. так что по сравнению с разнообразием одежды на острове и в метро, тут все были какими-то одинаковыми. Даже немногочисленные женщины, чья одежда была немногим более нарядной, не исправляли ситуацию, ведь самих женщин было очень мало, так как по мнению местных они должны сидеть дома, а сейчас было не то время, чтобы идти за водой или на рынок, когда можно было принарядиться, чтобы покрасоваться перед другими женщинами. К тому же, сейчас не было никаких праздников, поэтому многие ходили в повседневной, очень слабо украшенной одежде. Немного лучше ситуация обстояла с домами и храмами, которые были окрашены в различные цвета, а на некоторых зданиях присутствовали еще и рисунки. Вот только сами дома. Если храмы еще могли произвести впечатление, все же она успела немного отвыкнуть от их вида, а украшены они были очень неплохо, то вот обычные дома не получалось воспринимать никак по-другому, кроме как халупы, даже дома олигархов. Ну не видела она в этих примитивных постройках, в которых даже водопровода и канализации не было, чего-то впечатляющего. Да по сравнению с ними даже небольшие домики людей и кошек из зимней сказки выглядели настоящими дворцами, не говоря уже о гостевых домах в подземелье соблазнов. А уж сравнивать местные постройки с инсулами базы отдыха над станцией «Зимняя сказка» и тем более с городом вообще было невозможно. Да даже построенные самими искателями инсулы на 10-м этаже были на недостижимом для местных уровне комфорта. В общем, если быть честной с собой, то необходимо было признать, что она разочаровалась этой поездкой. Да, поначалу было весело шокировать и эпатировать жителей тех городов, в которые ее корабли заплывали по мере движения в Элладу. Одни только корабли, способные плыть в безветренную погоду без весел, чего стоили, а искатели из ее охраны вызывали всеобщий интерес, так как мало кто имел такие связи и такие деньги, чтобы нанять столько искателей для охраны. Но чем больше она общалась с влиятельными в своих городах людьми, тем больше понимала, что несмотря на все ее превосходство над окружающими, воспринимают ее не более чем забавной зверушкой. Они с интересом слушали рассказы о ее жизни на севере, о чудесах, что она там видела. Они с уважением смотрели на воинов и огромным любопытством на корабли, но все это для них оставалось чем-то с окраины мира. Интересным, загадочным, но неправильным, ведь оно происходит не из центра всего цивилизованного мира, не из Эллады. На нее же и вовсе смотрели как на некий занятный факт, ведь она была женщиной, а значит не могла организовывать подобные экспедиции. Если бы она попробовала купить корабли и набрать команды для аналогичного похода тут, то ее бы только на смех подняли, а не казнили только потому, что она гетера, а тем позволялось немного большее, чем обычным женщинам. И то, что она приплыла во главе нескольких кораблей, воспринимали более-менее нормально только потому, что на краю мира, откуда она по представлениям эллинов и приплыла, все было не так, неправильно, а значит и женщины могли управлять мужчинами. Так что прибыв в родной полис, она уже не сильно надеялась на понимание со стороны обычных обывателей, даже если те были уважаемыми людьми полиса. Но у нее оставалась надежда на то, что гетеры и философы смогут понять ту ценность, что она привезла, сумеют оценить все открывающиеся возможности. Но, нет, что ее бывшие коллеги, что местные философы, которые должны были быть по-настоящему лучшими людьми полиса и видеть все величие того, о чем ей довелось узнать, на деле оказались, даже не слепцами, что еще можно было простить и попытаться открыть им глаза на реальность, а глупцами, которые просто не хотели ничего видеть и знать. Для них все, что исходило не из Эллады, или в крайнем случае из великих царств на берегах Великой реки, было неверным и неправильным, не заслуживающим не то что обсуждения, а даже упоминания, кроме как в поучительных баснях в виде примера того, как не нужно организовывать жизнь. Так что чем больше она общалась с жителями ее бывшего родного полиса, тем больше понимала, что приплыла она сюда зря. По крайней мере, если оценивать результаты этого плавания с позиции ее задумки. Она хотела всех удивить, да, это получилось, но это удивление не имело последствий, как никто даже не попытался узнать, как же на самом деле устроены ее корабли. Вместо этого философы пустились в пространные рассуждения о том, как они считают, должны быть сделаны такие суда. Раньше она слушала их размышления с большим интересом, ведь, как и все остальные, считала, что это люди большого ума, что они познают тайны мира, пытаясь понять его устройство. Но сейчас, зная правду, ведь она лично посещала верфь и видела, кто и как создавал эти корабли, Все размышления этих горе философов не получалось слушать без смеха. То же самое касалось и богатства. Она хотела, чтобы ее коллеги завидовали, видя, какими деньгами она могла распоряжаться и какие возможности имела. Вот только если зависть своим богатством она еще вызвала, то вот в остальном эффект был строго противоположным. Ее больше не воспринимали эллинкой, ведь она оборвалилась, начав носить неправильную одежду, перейдя на неправильный язык, начав неправильно питаться и так далее, и тому подобное. Кутаясь в свои блеклые, на фоне ее одежды, тряпки, эти напыщенные мужчины и женщины завидовали ей и вместе с тем презирали, ведь она поменяла истинную и правильную цивилизацию на варварскую роскошь. Эти самовлюбленные идиоты даже не хотели видеть, что их богохранимая Эллада всего лишь маленький пятачок скудной земли, на котором практически ничего нет, и именно поэтому они живут так бедно, завидуя богатым соседям и все сильнее цепляясь за то, что отличает их от остальных. Поэтому стоит признать, что первичная цель ее поездки оказалась ложной и нужно придумать себе новую, или даже несколько. Ведь вернуться домой на остров они могут не успеть, а проверять, насколько хорошо она перенесет плавание в длительный шторм, желания у нее не было. А раз так, то ей в любом случае придется задержаться тут на зиму и придумать, чем себя занять. И пара идей у нее уже была. Во-первых, она собиралась посетить некоторые храмы, общаясь со жрицами. Она ведь собиралась пригласить кого-то из богов для покровительства в подземелье соблазнов и даже получила от некоторых из них ответ, так что теперь было нужно посетить некоторые храмы и поговорить с теми, кто мог озвучить решение своей богини. Во-вторых, она опять же собиралась пообщаться со жрицами, только уже как с женщинами, частично свободными от тех привычек и убеждений, что давлили над обывателями. Возможно, она найдет некоторых, кто сумеет ее правильно понять. Ну а нет, то может удастся просто их заинтересовать, а чем больше про чудеса Севера будут знать, тем больше будет появляться желающих его посетить. Это было такой отложенной местью тем напыщенным клушам, гетерам и павлинам философам, чтобы народ узнал, какие же они на самом деле болваны. Ну и в-третьих, она собиралась набрать девочек для обучения. Конечно, она попытается набрать и из заканчивающих или только закончивших обучение гетер, которым ничего на родине не светит, максимум быть помощницей у своей более удачливой коллеги-соперницы, но вряд ли она наберет таких много. Она хорошо помнила, к каким сложностям пришлось прибегнуть Хальварду, чтобы заманить ее на остров, так что не питала особых надежд на удачу с бывшими коллегами. Поэтому она собиралась поискать среди начинающих молодых куртизанок и порн, которые были менее привязаны к родному полису, ведь у них тут и так никаких прав не было. Все-таки количество живущих в метро разумных увеличивалось и в основном это были мужчины, а подготавливать новых работниц она не успевала, поэтому требовался приток уже умеющих что-то работниц со стороны. Также она собиралась поискать подходящих для обучения девочек просто среди бедняков, предложив нищим родителям тех выкупить. Ведь это позволит тем поправить их положение и вырастить остальных детей, а если те не справятся, то это будут уже их проблемы, что не сумели распорядиться правильно своим шансом. Правда, выбирать придется очень тщательно, ведь места на корабле не так много, не собиралась она брать с собой большое количество попутчиков, а на другие корабли молодых девушек не посадишь, ведь там куча мужиков. Но все это хоть и было способно занять ее на весь период зимних штормов, но подобными делами ты не сможешь заниматься постоянно, у тебя все равно останется очень много времени. Поэтому Гликия решила посмотреть, что интересного она может привезти на остров. Например, можно купить местных коз и овец, отобрав самых лучших. Ведь в подземелье для них можно найти любые подходящие условия и не нужно переживать, что погода сильно холодная. Да и хищников и монстров можно будет не опасаться. Правда, нужно будет придумать, как их доставить на север, так как на свой корабль их не возьмешь, как и на боевые корабли. Корабль сопровождения и обеспечения тоже не сильно подходил для перевозки животных, ведь на нем они везут запасы продовольствия и материалов на случай появления необходимости в ремонте. Скорее всего, придется нанимать несколько судов тут, только не ей, а кому-то из воинов, а потом перегружать на корабли, способные нормально плыть по океану. Ведь местные корыта, а по-другому она суда местных теперь не воспринимала, даже по Срединному морю плавали с большой опаской и риском, а про то, чтобы пройти на них мимо острова Киклопов, и вовсе речи не шло. Впрочем, может и не придется так извращаться, вдруг тут все эти животные не имеют ничего, за что стоило бы с ними так заморачиваться. А вот по рынку и магазинам походить стоит, и развлечение, и может что действительно интересное найдет. Заодно стоит посмотреть работы скульпторов и чеканщиков, да и квартал рисовальщиков посетить, иногда там можно было найти очень интересные работы. Она хоть уже и с большим скепсисом стала относиться к достижениям своей родины, но ей хотелось сохранить хоть какие-то теплые воспоминания о ней, а художественные изделия были как раз тем, что было красивым само по себе. Да и просто как образцы искусства Эллады их можно было использовать, например, создать место, где собирать образцы художественного искусства разных народов. В том же городе много зданий, которые точно не были жилыми, но и складами не являлись, вот одно из них и можно будет приспособить для создания такой выставки. И кстати, стоит походить в театр, посмотреть и послушать, что сейчас тут ставят и декламируют, и записать все. А если удастся приобрести готовые записи различных песен и постановок, то и вовсе будет хорошо. Может что-то даже можно будет поставить и дома, а нет, то сделать на выставке секцию для хранения текстов, чтобы народ мог ознакомиться с тем, что популярно в Элладе. Часть 447. Ярмарка. Ярмарка – это всегда весело, даже если за тобой постоянно присматривают, не давая возможности идти туда, куда тебе хочется. Тинос отлично помнил, как это было дома и как приставленные к нему няньки постоянно одергивали его, что он должен блюсти честь рода. Но тут он мог делать все, что ему хочется, и заниматься тем, чем было интересно. А еще у него появились друзья, с которыми носиться по торговым рядам или смотреть на различные представления было намного интереснее, чем в одиночку. И это были не товарищи по происхождению, которых тебе навязали родители, а те, с кем ты познакомился самостоятельно и сам выбрал, с кем водиться. А посмотреть на ярмарке было на что, ведь сюда прибывало огромное количество торговцев и посетителей не только со всего севера и даже юга, но и из земель эльфов, дворфов и орков. И да, к удивлению Тиноса, у орков тоже оказались свои купцы. Правда, отличить их от воина можно было только потому, что они стояли за прилавком, на котором были выложены их товары, а так это были такие же здоровенные бугаи с обязательным тесаком на поясе и стоящим где-то поблизости уже настоящим оружием, мечом, там или топором. Причем, все они были не молодыми, а многочисленные следы почти рассосавшихся шрамов на открытых участках кожи сообщали всем, что свою молодость они провели совсем не праздно. В общем, народ собрался на ярмарке самый разный. Тинос даже видел возле прилавка с оружием героя, который выбирал одному из своих спутников лук. На того никто не обращал внимания, а сам мальчик обратил на него внимание только потому, что увидел знакомую одежду, а уже присмотревшись узнал и героя, которого ему как-то показывали. Какой бог тому покровительствовал, Тинос не помнил, но самого героя запомнил, а когда увидел тут, то вначале даже испугался, что того прислали за ним. Но потом он вспомнил, что отсюда его просто так не заберешь, и успокоился. К тому же, герой со своими спутниками хоть и крутили головами, но было видно, что они никого не высматривают, а просто с любопытством осматриваются. Так что он вскоре выбросил их из головы и вернулся к развлечениям с друзьями. Но сегодня они хоть и бегали по всей ярмарке, но старались не сильно увлекаться, ведь им сообщили, что они стали достаточно закалены духом, чтобы им можно было ненадолго спуститься на 10-й этаж, и пообещали сводить туда. Не ко всем, понятное дело, детям это относилось, а только к самой лучшей группе учеников, которых даже называли теперь по-другому, юнлингами, так что остальным детям оставалось только завидовать и старательно тренироваться, надеясь, что к весенней ярмарке они станут достаточно сильными, чтобы их сводили вниз. Все-таки всем было интересно увидеть, что же там внизу, ведь никакие байки взрослых не могут дать понимание того, как же на самом деле выглядит 10-й этаж. А еще, взрослые любили немного приврать, это Тинос знал очень хорошо, поэтому многие рассказы о чудесах нижних этажей слушал хоть и с жадностью, но и со скепсисом. Нет, он не думал, что все взрослые им врут, но учась в школе он уже знал, что многое из того, что ему рассказывали дома, не совсем так, а иногда и совсем не так, поэтому доверял он только рассказам Бера и его девушки, которая изредка приходила вместе с ним, да своему старому наставнику, который сейчас совсем не выглядел таким уж старым. Как тот объяснил, местные лекари творят настоящие чудеса, а изготавливаемые зельеварами и алхимиками лекарства вполне могли бы продаваться по цене серебра по весу. Тут же они стоили всего несколько монет и были доступны всем жителям подземелья без ограничений, но именно жителям и приравненным к ним, а не обычным посетителям, тем приходилось раскошеливаться, если они хотели приобрести местные зелья или артефакты. И вот подошло время, на которое им сказали собраться возле учебного корпуса. Это был еще один тест на самоконтроль, которые их наставники и учителя любили вплетать в различные задания и поручения. Если бы кто-то опоздал, то его никто не стал бы ждать и тем более искать, а ушли бы без него. Таким образом отсеялся тот, кто не может следить за временем или не имел друзей, которые бы напомнили, что пора идти на сборы. Впрочем, опоздавших не было, ведь не зря они входили в группу лучших. Так что вскоре они уже шли вниз по лестнице, чтобы попасть на нижний ярус шестого этажа. В связи с ярмаркой и проведением на арене показательных сражений, оба лифта использовались очень интенсивно, так что вместо того, чтобы ждать своей очереди, наставники предпочли воспользоваться другим вариантом попасть ниже. Таких спусков было 4, 2 лестницы и 2 пологих спуска, но по последним сейчас катали пассажиров на привезенных доном тележках. Детей на них уже покатали, еще перед началом ярмарки, чтобы тем не было обидно, что их не пускают вместе с взрослыми, но самого Тиноса, правда, тележки не впечатлили. Да, они были самоходными и требовали только управления, но по сравнению с мухой вот вообще не впечатляло. А если вспомнить как-то показанный зашедшим вместе с Бером в гости техником фильм, в котором тот продемонстрировал настоящий боевой вертолет, в особенности сцену глазами воина на земле, на которого этот вертолет заходил для атаки, то созданные Альвом тележки воспринимались не более чем детскими игрушками. А сцена захода на цель была очень впечатляющей, даже многих наставников и учителей впечатлило до попыток сбежать из зала, не говоря уже про детей, а ведь казалось бы все уже привыкли к просмотру различных иллюзий в иллюзионе. И да, техник показывал им свой фильм именно там, в иллюзионе, на большом экране с объемным, как он это назвал, звуком, чтобы все сумели прочувствовать, что испытывает боец на земле, когда на него летит этот бронированный летающий монстр, способный за несколько мгновений уничтожить целую фалангу. Спустившись на верхний уровень шестого этажа, они прошли по прямому коридору до самого конца, после чего пошли вправо, по идущему дугой коридору, пока не оказались перед ведущей к лифту дверью. Правда, со слов искателей, которых Тиносу доводилось слушать, лифт был не сразу за дверью, а дальше, на противоположном краю комнаты. Но сама комната не была пустой и потому он с нетерпением ждал того момента, когда дверь откроется. Стоило двери скользнуть в сторону, прячась в стене, как все без исключения дети восхищенно выдохнули, а какая-то девочка даже испуганно охнула. И в этом не было ничего удивительного, ведь в комнате перед лифтом стояли самые настоящие боевые големы подземелья. Закованные в сталь фигуры одновременно повернули в их сторону свои безликие головы. Щиты в их руках сдвинулись так, чтобы отразить неожиданную атаку, а руки с оружием переместились в положение готовности. Несколько мгновений големы оценивали их, после чего вернулись в исходную позицию ожидания.